против духов молчания. В предании говорится, что скальды старались отвести от Ландхольмена злые силы молчания. Эти духи, враждебные всем видам творчества, поклонники мертвой тишины, бездействия и безмыслия, забвения и равнодушия, приносились зимними ветрами. 22 декабря, в день солнцестояния, с древних времен скандинавы отмечали Новый год. Праздник назывался Йоль и был связан с поворотом года на весну. Длился этот праздник 13 дней. Люди обычно разводили костер Йоля, устраивали пиршество, молили, чтобы солнце победило самую длинную ночь в году, прославляли богов, приносили к языческим святилищам жертвоприношения. Древние скандинавы считали, что в ночь Йоля на какое-то время исчезает граница между мирами, и духи умышленно или нечаянно проникают к живым людям. Одни с добрыми, другие со злыми намерениями. Вот почему в праздник Йоля скальды обязательно наряжались в самые немыслимые одеяния и закрывали свои лица масками. Так они якобы оберегались от сил молчания, забвения, мертвой тишины. Чтобы обмануть этих зловредных духов, скальды вырезали на дощечках так называемые обманные руны и раскладывали на возвышенных местах под открытым небом. Эти магические знаки должны были спутать планы, принесенных ветрами духов, молчания и мертвой тишины. Для обмана подземных недобрых сил скальды якобы закопали на Ландхольмене большую серебряную пластину. На ней руны сообщали, в каком месте неподалеку от острова в морской пучине таятся несметные золотые сокровища. Древние скандинавы надеялись, что это соблазнит духов подземелья отправиться на поиски сокровищ. Помогала ли скальдам подобная хитрость? Всегда ли счастливо проходил праздник Йоль на Ландхольмене? Наверное, об этом поведать могут лишь найденные или еще не открытые творения скальдов. Возможно, сохранилось немало преданий и о других островах Стокгольма. Не все их вековые тайны раскрыты. Они еще не раз удивят людей своими загадочными историями и событиями. Кто-то из знаменитостей заметил: «Если ты полюбил Стокгольм, не забывай поклониться его островам. Ведь без них этот замечательный город был бы совсем иным». Гость шведской столицы не всегда может понять, на каком именно острове города он находится. В наше время большие и малые участки суши Стокгольма связаны не только мостами, но и общей историей и современными событиями. И лишь фольклор и старинные документы свидетельствуют о самостоятельном прошлом островов столицы Швеции.